Глава вторая. В кабинете, куда меня привел лорд Максимилиан де Трейн, было очень тихо и спокойно. Угрюмо понурилась на самом краешке кресла, то и дело тяжело вздыхая. Поверить не могу, что угодила в такую историю. Верно говорят, что несчастье не приходит одно. Сначала отец с его требованием немедленно вернуться домой и сообщением о скорой свадьбе. Потом Доминик, дух которого привел меня прямо к месту своего окончательного упокоения. Да еще и встреча с прославленным лордом. Лорд Максимилиан де Трейн входил не просто в потомственную аристократию Ардеша. Он был одним из представителей так называемых высших лордов, коих всего насчитывалось 3. Род де Трейнов, род Виндоров, между прочим, королевский, и род Гессенов. Все эти 3 рода вели свое начало от прославленных колдунов прошлого и яро кичились чистотой крови. Но если Виндоры со временем ушли от изучения магии, погрузившись в государственные заботы, то де Трейны и Гессены, напротив, и не думали оставлять свои магические эксперименты, причем первые специализировались исключительно на темной магии. Естественно, в разрешенных пределах, чаще всего увлекаясь некромантией, а вот вторые – на светлой, такой как целительство и артефактология. Не могу сказать, чтобы эти рода враждовали, но определенная напряженность в отношениях между их представителями всегда присутствовала. Все обострилось несколько лет назад, когда де Трейны и Гессены решили породниться, видимо, вняв уговором короля, его величества Калеба I. Правда, в итоге все закончилось плохо. Насколько я знала из газет, взахлеб писавших об этом событии, лорд Максимилиан де Трейн просто взял и не явился на свадьбу с леди Эстер Гессен. И некоторое время все журналисты королевства изощрялись в самых невероятных предположениях, с какой стати это произошло. Однако истинные причины срыва брачной церемонии так и остались тайной. Я опять вздохнула и украдкой поежилась. Никогда бы не подумала, что однажды встречусь с постоянным героем светской хроники лицом к лицу. Любопытно, а кем был этот Доминик, раз его смерть заинтересовала самого Максимилиана де Трейна. В этот момент дверь скрипнула и открылась. Я немедленно выпрямилась, увидев, как в кабинет входит лорд собственной персоной. «Никто ничего не слышал, никто ничего не знает!» Раздраженно фыркнул он и небрежно бросил около кресла мой саквояж. Хмуро спросил. «Твои вещи?» «Да», — пробормотала я. «Давай, выкладывай», — потребовал Максимилиан, подойдя ближе. Правда, садиться он не стал. Вместо этого оперся рукой на спинку кресла напротив. Спросил отрывисто. «Почему ты оказалась около тела Доминика?» «Я уже все рассказала», — еще тише проговорила я. «Это случайно вышло. Я просто проходила мимо». «Ага, так я и поверил», — раздраженно фыркнул лорд. «Детка, я разговаривал с людьми в зале. Женщина, которая согласилась посторожить твое барахло, сказала, что ты вышла в уборную комнату почти сразу после того, как перепуганный до смерти Доминик бросился бежать, так и не получив желаемого». «Ну да», — подтвердила я, отчаянно пытаясь сообразить, как же сделать мою историю убедительной. «Будешь врать, что заблудилась по дороге туда?» — Максимилиан изогнул бровь. «Тебе пришлось пройти через все здание, чтобы добраться до служебного выхода. И вот ведь неожиданность. Там ты и наткнулась на несчастного Доминика». «Я действительно заблудилась». Носом я почти уткнулась в свою грудь, страшась ответить на взгляд взбешенного лорда. «Сама не понимаю, как это получилось. А в следующее мгновение ледяная нить чужих чар перехватила мое горло, сжалась, и против воли я запрокинула голову, уставившись на лорда де Трейна. «Детка!» — процедил он с легкой ноткой презрения. «Я ненавижу ложь. Или ты начнешь говорить правду, или прямиком отсюда отправишься в камеру предварительного содержания и проведешь ночь в компании с самыми грязными отбросами общества. Полагаю, это развяжет тебе язык». «Не надо!» — жалобно пискнула я, когда нить чуть-чуть расслабилась. «Мне нельзя в тюрьму, меня дома ждут!» И добавила совсем горько. «Я на свадьбу опаздываю. Свою». «На свою свадьбу?» Лорда де Трейна аж передернуло от этого слова, как будто оно было ему очень неприятно. Обронил с кривой снисходительной ухмылкой. «Ну вот, если перестанешь маяться дурью и начнешь говорить правду, то успеешь к жениху в срок. Кто я такой, чтобы мешать счастью влюбленных?» Это оказалось чересчур для моих истерзанных нервов, и первая слезинка все-таки упала с моих ресниц, а затем они покатились нескончаемым градом. «Вот только разжалобить меня не надо пытаться», — проговорил Максимилиан. Правда, голос его при этом слабо, на самой грани восприятия все же дрогнул, — добавил презрительно. «Детка, женские слезы меня давно не трогают». «Вообще-то у меня есть имя», — всхлипнув, огрызнулась я. «И вы не имеете никакого права!» «О, моя дорогая, ты даже не представляешь, на что я имею или не имею права!» Оборвал меня лорд, кашлянул и продолжил чуть мягче. «Ладно, успокойся, я ни в чем тебя не обвиняю. Пока, по крайней мере. Если честно, я практически уверен в том, что ты не имеешь к смерти Доминика никакого отношения. Однако я по-прежнему не понимаю, как ты умудрилась найти его тело». «Легко сказать. Успокойся. Да тяжело сделать. Я изо всех сил пыталась остановить град слез, но они и не думали униматься». «Держи». И мне на колени опустился тонкий батистовый платок с вышитой в углу монограммой, с сложно переплетенными буквами М и Д. «Спасибо!» — выдохнула я, уткнулась лицом в ткань, от которой приятно пахло чем-то древесным, с легкой ноткой травяной свежести. Лорд де Трейн терпеливо дождался, когда я немного успокоюсь. Более того, плеснул в стакан воды из графина, стоявшего на столе, и протянул мне, когда я в последний раз промокнула глаза и, наконец-то, отняла платок от лица. Я не стала отказываться и сделала несколько жадных глотков. «Прости, я и в самом деле вел себя жестковато», — неожиданно извинился Максимилиан. «Но и ты должна понять, сегодня погиб мой лучший друг, и я очень хочу найти убийцу, причем найти его в кратчайший срок, и сам, до того, как это сделает полиция, потому что я алчу возмездия». Ого, как он заговорил! В последней фразе лорда зазвенела самая настоящая сталь выхваченного клинка, и мне заранее стало жалко убийцу. Уверена, что темный лорд жестоко покарает виновных за смерть своего друга. «Я понимаю», — прошелестела я. «Так как тебя зовут?» Максимилиан все-таки опустился в кресло, устало откинулся на спинку, не спуская с меня внимательного взгляда. «Хельга!» — я кашлянула и добавила. «Хельга Биглс». «Биглс?» — лорд задумчиво нахмурился, протянул с сомнением. «Знакомая фамилия?» «Не думаю», — осторожно возразила я. «Мой отец относится к первому поколению младшего дворянства. Вошел в него, когда женился на моей матери, но в Индермейне, насколько мне известно, он никогда не бывал и уж тем более не был представлен ко двору. У нас имение в 100 милях к северу от столицы». «Как будто я знаю только людей, которые представлены ко двору», — резонно заметил Максимилиан, продолжая хмуриться, но почти сразу мотнул головой, как будто прогонял какую-то навязчивую мысль, и продолжил с любопытством. «Ну да ладно, Хельга, лучше расскажи мне, что ты забыла так далеко от родного имения, да еще одна, без компаньонок и слуг. Только опять не ври, что ты просто решила прогуляться по столице. Все равно не поверю, в противном случае твой отец слишком рисковый человек. Отпускать молодую красивую дочь в большой город без сопровождения, иначе как безрассудством я это назвать не могу». Запнулся, как будто осененный какой-то идеей, и после короткой паузы с нескрываемой иронией поинтересовался. «Или ты сбежала из дома, и спешишь к возлюбленному, с которым у тебя назначена свадьба. Что, отец не оценил твоего выбора?» «Нет, что вы!» Я вспыхнула от смущения, произнесла подчеркнуто строго. «Вообще-то я 2 года провела в пансионе для девиц из благородных семейств». «2?» – перебил меня лорд, опять сдвинув брови. «Почему так мало? Насколько мне известно, стандартный договор заключают на 5 лет». «Потому что вчера вечером я получила письмо от отца», – неохотно призналась я. «Вот». И выложила на стол смятый листок бумаги. Лорд взял его в руки, пробежал быстрым взглядом и тихонько присвистнул. «Как понимаю, отношения с отцом у тебя так себе», — заметил негромко. «Но все равно, почему он не прислал за тобой кого-нибудь из слуг?» «Видимо, не посчитал нужным». Я пожала плечами. «И потом, я бы все равно не сумела сбежать из города. При поступлении в пансион у каждой девушки берут слепок ауры, как раз на случай возможных побегов». «Вообще-то я говорю про другое», — мягко произнес лорд. «Прежде всего, меня удивляет то, что твой отец не побеспокоился о твоей безопасности. В Эндермейне, конечно, много полиции, на больших улицах тут совершенно безопасно, однако молоденьким девицам даже в крупных городах ухо надо держать востро». Пару раз ударил размеренно по письму кончиками пальцев, после чего добавил: «Но любопытно, что ты первым делом заговорила про побег. Должно быть, сама обдумывала эту мысль, не так ли?» Этот вопрос я предпочла проигнорировать, опустила голову, опять ощутив, как щеки заливает предательская теплота. «Ага, значит, так и есть», — верно истолковал мое молчание лорд Детрейн. «Ну что ж, теперь понятно, что ты делала в здании магических перемещений. И раз уж теперь у нас завязался нормальный разговор, то поведай мне про Доминика». Я тут же сжалась, вся понурившись. «Женщина, которую ты попросила посторожить вещи, сказала, что ты уже была в зале, когда ворвался Доминик», — сказал Максимилиан. «К тому же в пансионе хранится слепок твоей ауры, по которой будет очень легко отследить все твои передвижения по городу, поэтому... Теперь я абсолютно уверен в том, что ты не имеешь отношения к смерти моего друга. Но как ты нашла его тело? Как будто тебя привел туда кто-то». Хоть я и старалась сохранять самообладание, но все равно вздрогнула, потому что Максимилиан удивительно точно угадал, как дело обстояло в реальности. «Неужели я прав?» Лорд высоко вскинул брови, и я поразилась его наблюдательности. «Тебя привел туда кто-то?» «Можно сказать и так», — уклончиво ответила я. «И кто же?» Я с такой силой вцепилась в платок лорда, который пока не вернула, что едва не разорвала его на мелкие клочки. Пальцы предательски тряслись. «Неужели мне придется признаться в том, что у меня есть магический дар? Это же постыдно! В пансионе нам усердно втолковывали, что девушка из благородной семьи не может быть колдуньей. Магия – прерогатива мужчины, только их. Женщинам позволено быть целительницами, да и то в самых крайних случаях, когда другим способом на жизнь заработать невозможно. Поэтому колдуньями становились лишь девушки из самых бедных слоев населения. Если дама из обеспеченной семьи признается в наличии у себя какого-либо дара, то тем самым навлечет позор на всех своих родных. И ладно бы я действительно могла исцелять. С этими способностями общество пусть неохотно, но мирилось. Но я... Хельга, я не люблю повторять вопросы. В следующее мгновение я ощутила, как костяшка указательного пальца лорда Детрейна прибольно надавила на мой подбородок, помимо воли подняла голову и растерянно заморгала, уставившись в его спокойные синие глаза. «Почему я не услышала, как он встал и подошел ко мне?» «Давай не будем ссориться», — мурлыкнул лорд, не отводя от меня странно напряженного взгляда. «Я хоть и равнодушен к женским слезам, но они мне все-таки не нравятся. Не хочу, чтобы ты опять расплакалась». «Я тоже не хочу», — испуганно пискнула я. «Вот и отлично». На дне зрачков лорда промелькнула быстрая усмешка. «Итак, Хельга, кто привел тебя к телу Доминика?» «Вы ведь все равно не поверите мне», — — тоскливо протянула я. «С чего бы вдруг такая уверенность?» Максимилиан чуть усилил нажим своего пальца, почувствовав, что я вновь пытаюсь опустить голову. «Как человек, имеющий высшую степень посвящения в темную магию, я с легкостью могу отличить правду от лжи». «Ого! Не подозревала даже, что есть люди с подобным умением. И я решилась. Все равно он истребует от меня ответ. Рано или поздно, так или иначе, будет хуже, если я продолжу упрямиться». «Ваш друг сам привел меня», — прошептала я и замерла, готовая к тому, что лорд де Трейн недоверчиво рассмеется. «Вот как?» Как ни странно, но в голосе Максимилиана почти не слышалось изумления, как будто он ожидал что-то наподобие этого, и он, на удивление, мягко попросил: «Расскажи, пожалуйста, подробнее». «Понимаете, я...» Постоянно запинаясь, залепетала я. «Ну, я иногда вижу мертвых». Замолчала, со страхом вглядываясь в непроницаемое лицо лорда де Трейна. Так и кажется, что он сейчас с отвращением скривится. Девушка и подобный дар — суть два взаимоисключающих понятия, если только она не продала душу двурогому богу. «Продолжай», — прошелестел Максимилиан. «Я очень внимательно тебя слушаю». «Я действительно вышла в женскую комнату отдыха», — послушно заговорила я. «Хотела умыться и немного прийти в себя. На самом деле вашего друга убили не здесь». «То есть не здесь?» — не выдержав, перебил меня лорд. «Хочешь сказать, все свидетели врут?» «Нет, конечно, они не врут», — поторопилась я возразить. «Ваш друг действительно ворвался в зал и просил немедленно пропустить его к кабинам перемещения. Но в этот момент он уже был мертв внутри, и даже самый опытный и искусный целитель не сумел бы ему помочь. Думаю, он сам это прекрасно осознавал, но отчаянно старался обмануть смерть, резко переместившись куда-то». «Я все-таки не совсем понимаю». И Максимилиан выразительно вскинул бровь. Наконец-то убрал руку от моего подбородка, но в кресло не вернулся. Так и остался стоять рядом, склонив голову к плечу и внимательно глядя на меня сверху вниз. «Запах», — пояснила я. Глубоко вздохнула и дальше заговорила уже ровно и спокойно, постаравшись умерить волнение. Все равно в самом страшном я уже призналась. «Запах сопровождает всех призраков. И поверьте мне, это очень неприятный запах, который ни с чем не перепутаешь. Сначала я чувствую его и уже потом вижу душу. В случае с вашим другом я тоже почувствовала запах, а потом Доминик ворвался в зал и устроил скандал. Когда он убежал в панике, ничего не добившись, запах остался, и я решила умыться. Подумала, что это поможет мне успокоиться, но лучше не стало». Опустила глаза на платок, который все еще сжимала в руках. Досадливо цокнула, увидев, как сильно его измяло. «Да уж, возвращать такую тряпочку даже стыдно». «Дальше», — сухо потребовал Максимилиан. «Уже в комнате отдыха я опять увидела вашего друга», — послушно продолжила я. «Но уже как призрака. Я знала, зачем он пришел ко мне. Души недавно упокоенных каким-то образом чувствуют меня. Чаще всего хотят показать место своей смерти. Вот и Доминик повел меня туда. Я надеялась, что по дороге меня кто-нибудь остановит, но никто не обратил на меня ни малейшего внимания», — горько скривила губы и прошептала чуть слышно. «Иногда мне кажется, что в подобные моменты я сама становлюсь кем-то вроде призрака. Люди предпочитают не замечать меня в упор». Максимилиан неопределенно хмыкнул, наконец-то отвел от меня глаза и медленно вернулся к креслу. «Именно под влиянием Доминика я достала из кармана его камзола камень связи», — негромко завершила я. «А потом появились вы, вот и все». «Ясно», — бесцветно обронил лорд де Трейн, глядя куда-то поверх моей головы. Несколько минут в кабинете было тихо. Я украдкой облизнула пересохшие губы и посмотрела на опустевший стакан. Не отказалась бы сейчас промочить горло. Максимилиан, однако, каким-то образом все-таки угадал мое желание. Все так же, не глядя на меня, поднял графин и наполнил стакан вновь. Пододвинул его ко мне в безмолвном разрешении. «Спасибо», — благодарно шепнула я, отпила немного и, чуть осмелев, спросила. «Так я могу быть свободна? Отец ждет меня. Лорд де Трейн искоса кольнул меня острым, словно стилет, взглядом, и я выпрямилась в тревожном ожидании его вердикта. «Боюсь, тебе придется задержаться в Индермейне», — проговорил негромко после короткой паузы. «Но почему?» — я расстроенно всплеснула руками. «Я рассказала вам чистую правду, ничего не утаила». «И я тебе верю», — спокойно подтвердил лорд де Трейн. «Но, дорогая моя, до окончания расследования тебе лучше побыть здесь». «Но мой отец...» — запротестовала я. «Разговор с твоим отцом я беру на себя», — сказал, как отрезал Максимилиан. Неприятно ухмыльнулся и вкратчиво поинтересовался. «Или тебе так не терпится сыграть свадьбу с мужчиной, которого ты никогда в жизни не видела?» «Не в бровь, а в глаз, что называется». И я угрюмо насупилась. Лорд весело фыркнул, без особых проблем угадав мой ответ на его вопрос, но тут же посерьезнел и посмотрел на дверь. Я удивленно проследила за направлением его взгляда. Почему он туда так уставился? Как будто ждет чего-то. Не успела я додумать эту мысль, как дверь без стука распахнулась, и в кабинет быстрым шагом ворвался незнакомый мне мужчина, такой же высокий и худощавый, как лорд де Трейн, но со светлыми волосами и темными глазами. «Макс, мои глубочайшие соболезнования!» — выпалил он. В один гигантский шаг преодолел расстояние, разделяющее двух мужчин, и вдруг крепко обнял лорда де Трейна. Мои брови немедленно взметнулись вверх. «Ого! Полагаю, это какой-то его очень близкий друг. Вряд ли кому-то еще позволено называть темного лорда с такой фамильярностью». «Спасибо, Дагмер», — сдержанно отозвался Максимилиан, несколько раз хлопнул по плечам новоприбывшего и отстранился. «Поверить не могу, что Доминик мертв», — блондин покачал головой. «Какая жуткая трагедия, особенно для тебя. Вы ведь были лучшими друзьями. Ты прекрасно знаешь, что мы несколько лет не общались», — неожиданно возразил ему лорд де Трейн. «Ой, да ладно тебе!» Дагмер издал короткий язвительный смешок. «Все ваши ссоры из-за женщин рано или поздно завершались перемирием». «На этот раз примириться мы не успели», — с затаенной грустью ответил Максимилиан. С нажимом добавил, когда собеседник вскинулся еще что-то сказать. «И довольно об этом, мы не одни», — после чего перевел на меня многозначительный взгляд. Блондин, в свою очередь, посмотрел на меня с нескрываемым любопытством. «А это что за милашка?» — полюбопытствовал негромко. «Или ты уже раскрыл убийство?» «Это свидетельница», — ответил Максимилиан. «Госпожа Хельга Биггс». «Биггс?» — между бровей Дагмера прорезалась тонкая морщинка. «Знакомая фамилия». Я смущенно заерзала в кресле. «Ничего не понимаю, откуда в столице так хорошо знают фамилию моего отца? Я уверена, что он уже много лет не покидал пределы имения». «Не суть важно», — сухо проговорил лорд де Трейн. «Именно она обнаружила тело Доминика». «Неужели?» Взгляд Дагмера ощутимо потяжелел. «Крайне любопытно. И как это ей удалось, хотелось бы мне знать. Мои ребята сказали, что место там весьма уединенное и хорошо скрыто от посторонних глаз. Поверь, она не имеет к убийству Доминика никакого отношения», — поторопился заверить его Максимилиан. В свою очередь поинтересовался. «Что еще сказали твои ребята?» «Пока осматривают место преступления», — коротко обронил Дагмер. «По их словам, ты присутствовал на опросе свидетелей, поэтому передавать их показания смысла нет». Помолчал немного и отрывисто спросил. «И все-таки, что говорит девица? Какого демона ее в этот тупик понесло?» «Дагмер, я уже сказал, что она не причастна к случившемуся», — мягко проговорил Максимилиан. «Считай, что ее вела интуиция». «Которую ни ты, ни я не верим». Дагмер сделал шаг по направлению ко мне, хищно прищурившись, и я опять виновато понурилась, предчувствуя новый раунд допроса. «Не стоит». Максимилиан вдруг скользнул вперед, встав между мной и Дагмером. «Даг, неужели ты не веришь моим словам?» Поинтересовался вроде спокойно, но мое сердце сжалось от непонятного волнения. «Девчонка ни при чем, отстань от нее!» я в любом случае должен записать ее показания», — проговорил Дагмер. «Макс, при всем моем уважении, но расследование веду я, и не тебе указывать, с кем мне говорить, а с кем нет. Я уже передал тебе все ее показания». Так же сухо отозвался лорд де Трейн. Тело Доминика она обнаружила совершенно случайно. «Тогда каким образом ты оказался так быстро на месте преступления?» — спросил Дагмер. «Ведь полицию вызвал именно ты». Она заметила, как светится амулет связи, взяла его в руки. «И я увидел мертвого Доминика», — ответил Максимилиан. «Ну а дальше активировал портальный амулет и перенесся к ней. И, кстати, предупреждая твой дальнейший вопрос, да, я переживал за Доминика. За несколько минут до этого со мной говорил его дворецкий. Сказал, что в его кабинете полный бедлам. Все перевернуто вверх дном. Вот я и хотел узнать, что происходит». «Стало быть, несколько лет ты с ним не общался», — медленно протянул Дагмер. «И решил поговорить именно сегодня, в тот день, когда его убили». «Ты меня в чем-то подозреваешь?» Я невольно вжалась в спинку кресла. Лорд де Трейн задал вопрос очень ровным тоном, но мельчайшие волоски на моем теле немедленно встали дыбом. Воздух в комнате мгновенно сгустился до невозможности и наполнился энергией до таких пределов, что казалось, щелкни лишь пальцами и произойдет настоящий взрыв. «Нет, конечно, я тебя не подозреваю». Спустя томительную вечность ожидания Дагмер с усилием растянул губы в кривой усмешке. «Но, Макс, не лезь в это дело. Ты был в серьезной ссоре с Домиником. Как ни крути, но ты слишком заинтересованное лицо. Я просто не имею права подпускать тебя к расследованию». «Я понимаю». Совершенно без эмоций отозвался лорд де Трейн. «Стал быть, ты уверен, что девчонка ни при чем?» Дагмер опять искоса кольнул меня быстрым взглядом. «Слово чести!» — тут же ответил Максимилиан. «Я верю тебе». Дагмер выдавил еще одну нервную усмешку. «Но в упор не понимаю, с чего вдруг ты так рьяно защищаешь ее от допроса? Вообще-то людей на них я не пытаю». «Но проводишь допросы жестко, а иногда жестоко». Лорд де Трейн пожал плечами. «Считай, что она мне понравилась. Хочу сберечь ей нервы». «Понравилась?» Теперь Дагмер улыбнулся широко и от всей души, насмешливо посмотрел на меня, и я закономерно зарумянилась. «Что-то мне очень не нравится то, как повернулся разговор». «Ладно, закроем тему», — великодушно предложил Дагмер. «Однако пообещай, что если откроются какие-нибудь новые обстоятельства, я все-таки сумею задать твоей протеже пару вопросов, пусть даже в твоем присутствии». «Обещаю», — без тени сомнений отозвался лорд де Трейн. «Договорились». Дагмер первым протянул руку Максимилиану. Тот тут же принял ее, и после короткого рукопожатия, столь странная, сделка была заключена. «Езжай домой, приятель», — проговорил Дагмер. «Немного мягче. Выпей сегодня как следует за упокой души Доминика. В свою очередь, даю тебе слово, что кину на поиски его убийцы все полицейские силы Индермейна. Кто бы это ни сделал, он в кратчайший срок будет найден». «Пожалуй, так и сделаю». Лорд де Трейн вдруг шагнул к креслу, в котором я все это время сидела, легко подхватил мой саквояж и повелительно бросил. «Хельга, за мной». «Но...» — запротестовала я, обмерев от ужаса. «Как это? За ним? Куда? Меня ведь отец ждет!» А в следующее мгновение у меня в голове раздался четкий голос лорда. «Не спрашивай и не сопротивляйся», — сказал он с нажимом. «Потом объясню». Я крепко вцепилась в подлокотники кресла. Вот ни на каплю не успокоил, что называется. «С какой стати я должна с ним куда-то идти?» «Если останешься, то Дагмер вцепится в тебя, словно клещ в бродячую собаку». С легкой ноткой угрозы предупредил Максимилиан. «Смотри, от нетерпения начать допрос аж приплясывает. И поверь мне, если он узнает, что ты обладаешь столь примечательным даром видеть мертвых, покоя больше не жди». «В смысле?» растерянно спросила я, продолжая мысленный диалог. «Я уже сказал, потом объясню». Я покосилась на Дагмера. Он ответил мне широкой, доброжелательной улыбкой. Но вот глаза его при этом были холодными и цепкими. Пожалуй, лорд де Трейн прав. Оставаться наедине с этим блондином я точно не хочу. «Вы очень любезны, лорд де Трейн», — пролепетала я и поднялась из кресла. «Но я сама смогу отнести свои вещи». «Да брось», — перебил он меня. «Еще не хватало, чтобы при мне девушка сумки тяжелые таскала». Справедливости ради, мой саквояж совсем не был тяжелым. Большим количеством вещей за 2 года жизни в пансионе я не сумела бы обзавестись при всем желании. Отец высылал мне денег по самому минимуму. Поэтому домой я везла лишь перемену белья да пару платьев, таких же серых и невзрачных, что было на мне сейчас. Но протестовать я не осмелилась. Вместо этого покорно наклонила голову, соглашаясь с лордом. Но следующий поступок Максимилиана ошарашил меня гораздо больше, потому что он вдруг в галантном жесте протянул мне руку. Я уставилась на него с небывалым изумлением, не понимая, что ему от меня надо. «Ну же, моя дорогая, не бойся меня так». В уголках губ лорда затлела слабая улыбка, и он, не дожидаясь, пока я приду в себя, сам крепко взял меня за руку, как будто опасался, что я могу сбежать. Теплые пальцы Максимилиана твердо, но не больно сомкнулись на моем запястье, и он повел меня прочь из кабинета. «До скорой встречи, госпожа Хельга Биглс!» прозвучало мне в спину уже на самом пороге от Дагмера. «И тебе не хворать!» — вместо меня ответил лорд де Трейн, увлекая меня за собой. Но все то время, пока за нами не захлопнулась дверь, я ощущала на своей спине тяжелый, немигающий взгляд Дагмера.